полкуны за коня или наоборот. Южные славяне и, в частности, древние русы пользовались так называемыми кунами, мехом пушных зверей. Видимо, есть этимологическая связь с куницей, иногда целыми шкурами и иногда их фрагментами. То есть их порой резали на куски, как потом будут рубить серебро. Чем не деньги, пусть и примитивные. Впрочем, мне вовсе не хочется употреблять слово «примитивный», как ни крути, оно звучит, если не ругательно, то уж точно пренебрежительно. Между тем, куны, как, впрочем, и каури, и прочие протоденьги, по-моему, вполне достойны всяческого уважения. Они точно соответствовали своему времени, и вот что, уже и куны на самом деле отчасти и условные символы, еще не монета, а уже имеет две стороны. Это и необходимый для жизни сам по себе ценный предмет, и чуть-чуть уже как бы и символ чего-то другого. Отдельные семьи, да и даже общины накапливали больше кун, чем им могло понадобиться, и использовали их в качестве общинной валюты. Правда, эта функция кун подкреплялась, сегодня сказали бы, обеспечивалась тем, что накопленные куны могли пользоваться спросом и за пределами общины. Куны были уже почти конвертируемой валютой. В мехе существовала объективная нужда. К тому же добыть их было не так просто. Не так, может быть, тяжело, как жемчуг, но не забывайте, в ту эпоху не существовало охотничьих ружей, да и самодельные капканы не так уж эффективны были. Так что добыча меха требовала и упорства, и решимости, и даже отваги. Это был, соответственно, переходный период. Куны имели прямые товарные свойства, потребительскую стоимость. Но в то же время, при определенных обстоятельствах, начинали играть и более символическую роль, как раз особенно убедительную благодаря своим очевидным потребительским качествам. Они уже могли служить и инструментом накопления, и даже кредита. А в странный безмонетный период истории Руси куна была и абстрактной единицей измерения, и вообще синонимом слова «деньги». Интересно, что современная валюта Хорватии так и называется – куны. Самый распространенный вид примитивных денег – это ракушки, раковины моллюсков, знаменитые каури. Столетиями их главным источником служили Мальдивские острова, откуда они распространялись по Океане и Африке, попадали на Ближний и Средний Восток. Подобно драгоценным металлам, они обладали необходимыми монетарными свойствами – редки, прочны, не портились, транспортабельны, легко хранить, легко считать. Правда, и от других свойств не были защищены, например, от инфляции. Кое-где в Уганде в конце XVIII века можно было купить женщину всего за две раковины каури, но к 1860 году покупка эта обходилась уже в 1000 каури, в 500 раз больше. Только к середине XX века каури окончательно перестали существовать как валюта. В Китае в разные периоды каури играли такую важную роль, что графическое изображение раковины даже легло в основу иероглифа, означавшего торговлю. На островах Фиджи жители были так привязаны к своей валюте, зубам кашалота, что долго не хотели переходить на золотые монеты. На острове Яп долго держались за свои каменные диски. В XVIII веке в североамериканских штатах десятки видов товаров, включая маис, пшеницу и так далее, служили официальными и полуофициальными платежными средствами. Вошел в историю знаменитый виргинский табак, достаточно долго служивший главными деньгами местным жителям. Но по мере того, как росла интенсивность табаководства, усиливалась и инфляция. Табака стало циркулировать слишком много. За несколько лет он упал в цене почти в 40 раз. В отношениях с коренными жителями расчеты производились в основном нанизанными на нитку бусами. Они именовались вампумами. Черные или темно-синие вампумы были большой редкостью, а потому обменивались на белые 2:1. Кстати, логическое противоречие, ведь вампум значит «белый». Как водится, они сначала служили украшением, обладали вроде бы некоторыми лечебными свойствами, так, по крайней мере, считали индейцы. Например, останавливали кровотечение. При ближайшем рассмотрении, впрочем, вампумы оказываются близкими родственниками каури. Изготавливали их, опять же, из раковин, вернее, небольших, чаще светлых, изредка более темных ракушек речного моллюска. Вампумы широко распространились по большой территории. Могущественные иракезы, накопившие огромные запасы вампумов, жили далеко от речных устьев, где эти ракушки добывались. Предоставленные сами себе, богатые, как крёзы, иракезы вскоре начали бы вовсю, наверное, кредиты выдавать под проценты и под залог участков для охоты, и родился бы первый вампум-банк. Впрочем, что-то в этом духе уже происходило. Один из губернаторов получил в 17 веке кредит в вампумах на сумму от 5 до 6 тысяч гульденов на строительство форта в Нью-Йорке и расплачивался ими с рабочими, как с индейцами, так и с белыми. Вампумы свободно конвертировались в металлическую валюту по курсу 6 белых или 3 черных бусинок за 1 пенс. В столкновении культур можно было наблюдать много интересного. Например, момент быстрой инфляции вампумов. Они стали резко терять в цене, когда упал спрос на бобровые шкурки, главный предмет индейского экспорта. Любопытная иллюстрация, кстати, связи денег с реальной экономикой и опасности зависимости от монокультуры. Когда в средневековой Голландии обрушились цены на тюльпаны, то вместе с ними чуть было не рухнул и гульден. В начале 60-х годов 20 века ситуация повторилась. Та же страна Нидерланды теперь уже слишком зависела не от экзотических цветов, а от экспорта газа, с еще более печальными последствиями для национальной экономики. Отсюда и название пошло «голландская болезнь». А если вдруг сегодня почему-либо упадут цены на нефть с рублем, как вы думаете, что произойдет? Но так или иначе, а вполне успешное предприятие, фабрика по производству вампумов в Нью-Джерси, закрылась только в середине XIX века. Тот факт, что они начинались как украшения, многое говорит о процессе становления денег. Резкое падение спроса на бобровые шкуры было и началом конца вампумов. И в итоге они закончили тем, с чего начинали – украшением, лишенным всякого монетарного денежного смысла. Не та же ли судьба ждет рано или поздно из золота?